Взгляд на мир определяет, как далеко вы сможете дойти. В начале XIV века Марко Поло совершил путешествие на восток, по возвращении из которого он рассказал много сказочных историй. Это вызвало интерес Запада к Востоку, европейцы стали исследовать восточные торговые пути, что прямо привело к эпохе великих географических открытий в конце XV века. Следующие 500 лет будут годами открытия нового света, глобальной торговли, споров между морскими державами и возвышения Соединенных Штатов. Что делал в это время Китай? 276 лет продолжалась династия Мин, а 295 лет – династия Цин. Китай был закрыт более чем на 500 лет, пока в конце концов его ворота не были открыты пушками иностранных кораблей. Это не было конфликтом Востока и Запада. Это был конфликт разных систем, конфликт между открытостью и закрытостью миру. Есть две карты, по которым можно с определенной точки зрения истолковать этот период истории. Обе карты вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Слева морская карта Генриха Мартелла, которую, как говорят, Колумб взял в море. На этой карте изображены мыс Доброй Надежды, Бахайский залив, Индия и Красное море. Испанский картограф поместил свою страну в верхний левый угол карты. Справа вселенская карта Великой Мин, составленная в 1389 году во времена династии Мин. На этой карте центральная равнина и Бахайский залив составляют 60%, а мыс Доброй Надежды и Красное море непропорционально нарисованы в правом нижнем углу. Это при том, что в то время Шелковый путь существовал уже более 100 лет. Эпоха великих открытий только началась, и европейские страны, насильно открывшие Китай 400 лет спустя, забиты на карте куда-то в угол. Две карты, созданные в один период времени, показывают мировоззрение людей, нарисовавших их. Колумб, держа в руках карту Мартелла, отправился в путешествие из уголка мира, чтобы открыть новые земли и добавить их к своей стране. В то время как Джен Хэ, держа в руках вселенскую карту Великой Мин, отправился открывать морские пути и нести в мир слово о своей стране. Словом, он искал способ закрыться и закрепить свое положение. Это произошло не из-за разницы между Востоком и Западом, а из-за разницы в системах. Если бы кто-то мог показать полную карту мира императорам и ученым мужам династий Мин и Цин, конечно, они бы выбрали быть более богатыми, а не одинаково бедными. Трагедия заключается в том, что эти закрытые от мира люди даже не понимали, что они все одинаково бедные, думая, что они вместе делят богатство. Через 500 лет опиумные войны показали нам результат такой системы. Ваше отношение к будущему и новым открытиям определяет, насколько далеко вы сможете дойти. В этом мире существует всего три вида людей. Люди, создающие изменения, принимающие изменения и испытывающие изменения на себе. Я надеюсь, что вы можете стать человеком из первых двух категорий. Радоваться чужим успехам или не позволять другим жить лучше, быть более богатым или одинаково бедными, быть закрытым или открытым миру. Это все ваш выбор.